Так, поддерживаемый деревом, он простоял какое-то время, слушая, позволяя своему магическому чутью обостриться до предела, страшась, что в любую секунду земля разверзнется, и окажется, что Граннок вовсе не сокрушен насмерть, как искренне надеялся Колрин. Но вся ночная жизнь, похоже, снова вернулась в свое обычное русло. Не было ни тумана, ни тишины, только мягкая, словно бархатная тьма, подсвеченная звездами и луной, и привычные шумы и шорохи, сопровождающие всякую жизнь и смерть. Спустя какое-то время, по ощущениям больше часа, но на деле Колрин был уверен намного меньше, в нем проснулась надежда на то, что удастся дожить до рассвета. И если бы это ему удалось, осталось бы лишь продержаться следующий день, а к ночи он надеялся подоспеет помощь. Связанный клятвой, заслуживающий доверия маг, скорее всего, прибудет из Феррула или Экелистона, а оба города находились как раз в дне пути, если скакать почти без отдыха. И немного меньше, если брать почтовых лошадей и снимать усталость, свою и коня, небольшим вливанием магии. Он даже начал представлять себе появление именно такого мага, когда одновременно услышал и почувствовал приближение чего-то, что если верить ушам, было лошадью, а если чутью на магию, ею не являлось. И снова живность по всей округе почувствовала приближение беды. Совы полетели прочь, мыши забились в норы, даже цикады в ячменном жневье затихли, надеясь, как и Колрин, дотянуть хотя бы до рассвета. Но Колрину, в отличие от них, некуда было забиться, и сбежать прочь он не мог. Вместо этого он выпрямился, лишь одной рукой опираясь на ствол рябины. Затем кинул взгляд на камень и убедился, что посох по-прежнему в нем. В который раз возник вопрос, кто же оставил здесь его, посох такой силы, что привлек не только ранночинов и тварей, подобных Граннаку, но и спешащего сюда мага. И только теперь Колрин вспомнил слова Граннака о приближении истинного мага. И это определенно был не связанный клятвой маг, потому что прошедшего времени было недостаточно, чтобы добраться сюда из любого ближайшего города. К тому же этот ехал на Пегготе, самодельной лошади, которой на короткий срок магии придали подобие жизни. Чтобы изготовить Пегготи, нужны были ивовые прутья, глина и кровь не менее чем 7 кобылиц. Создание такого существа обходилось довольно дорого и требовало немало сил, как и поддержание в нем жизни. К тому же управлять им было непросто. Зато Пегготи были намного быстрее лошадей. И, само собой, изготовление подобных вещей было запрещено связанным клятвой колдунам. Это была магия крови, частенько требующая медленного и жестокого убийства жертвы, так что практикующие ее рано или поздно непременно становились равнодушными ко всему, кроме своих желаний. Совершенно определенно, вдоль стены, разделяющей поля Трейка и Саяма, двигалась горка прутиков, сплетенная в подобие лошади. А на спине ее возвышалась фигура в мантии и шляпе, с посохом, небрежно зажатым в руке. Колрин не мог разглядеть лицо мага, скрытое полями шляпы, но очертания фигуры и горделивая посадка позволяли предположить, кто перед ним. Он знал этого всадника. Она, а это наверняка была она, если он не ошибся, остановила Пегготи неподалеку и спешилась, использовав каменную стену в качестве подставки. В отличие от Колрина, она проделала все это очень изящно, вовсе не рискуя упасть или сломать кладку. Она взмахнула рукой, и лунный свет блеснул на многочисленных, не читая единственному жалкому колечку Колрина, магических кольцах, украшающих ее пальцы. С этим взмахом Пегготи рассыпалась на части, выполнив свою работу. До Колрина донесся отвратительный могильный запах разлагающейся крови, и он постарался задержать дыхание. Он все еще не видел лица мага, но сомнений у него больше не было. Уж ему-то определенно было знакомо каждое движение ее стройной фигурки, форма ее изящных рук. «Давно не виделись, Нарамала», – поздоровался Колрин, и его голос прозвучал громом в безмолвной ночи. Волшебница откинула голову назад, возможно, от удивления, что слышит его голос, хотя и вряд ли. Теперь он мог полностью разглядеть ее лицо. «Прекрасная Нарамала». Женщина, которую он когда-то считал величайшей любовью всей своей жизни. «Колтрин», – произнесла она красивым музыкальным голосом, привлекающим внимание даже больше, чем ее лицо и тело. Именно в ее голос он поначалу и влюбился, услышав, как он звучит в университетской библиотеке. Голос, не покорившийся всем шиканьем смотрителей. «Теперь меня называют Колрин», – спокойно поправил он. «В острове Тян нет твердого «Т». Проще всего было выкинуть один звук из имени. «У островитян?» – переспросила Нарамала. «Так вот, куда ты пропал. Но тогда почему ты сейчас здесь, так далеко от Холодного моря?» Теперь она двигалась по гребню стены, направляясь к рощице Рябине и пограничному столбу. И к Колрину. Посох она держала, как канатоходец, шест, поперек тела, словно пытаясь сохранить равновесие, но Колрин знал, что ей это не нужно. «Я живу неподалеку. Вот уже 2 года», — сказал Колрин, взмахнув правой рукой и заставляя его собственное кольцо блеснуть в свете луны. «С меня довольно и моря, и холода». «И ты все-таки сделал себе кольцо», — заметила Нарамала. Она остановилась, не дойдя несколько футов до самых длинных ветвей рябины, и легко спустилась со стены, повернув посох вертикально. «А я ведь гадала, что же с тобой случилось. И почему ты исчез так внезапно, не сказав ни слова. Знаешь, меня это довольно сильно задело». «Я видел тебя, Салрис». Нарамала издала легкий и беззаботный смешок. Даже сейчас, зная то, что он знал, Колрин почувствовал, как ранит его этот звук. Он был таким легким, таким теплым и доверительным, и глаза женщины слегка расширились, а губы так и загнулись. «О, мы же были всего лишь беззаботными студентами. Откуда мне было знать, что ты начнешь ревновать из-за простой интрижки? Или проблема в том, что она была женщиной? Ты так провинциален, Колтрин. Полагаю, эти ячменные поля подходят тебе значительно больше, чем улицы Прана». «Дело было вовсе не в ревности, хотя и она присутствовала. Я видел, как ты убила ее», – бесцветно произнес Колрин. «Задушила ее собственным шарфом. И забрала ее браслеты, те самые, что принесли ей первое место». С минуту Нарамала молчала, а потом снова рассмеялась. Очередной смешок совсем другого тона, полный холодного изумления, а не доверительности. И взгляд ее тоже стал холоднее, чем прежде. «Как тебе удалось это увидеть?» «Там был кот, а я часто тренировался смотреть его глазами. Случилось так, что он устроился на твоем подоконнике, и я видел». «Только 4 из нас в тот год позволили бы попытаться изготовить собственное магическое кольцо», – буднично пояснила Нарамала. «И Алри смогла бы занять мое место. Хотя твой отъезд значительно все упростил. Ты испугался, что я убью и тебя тоже?» «Нет, скорее, что я мог бы убить тебя. Просто не смог вынести всего этого, наверное. Разочарование, отчаяние. Потому и решил отправиться так далеко, как только возможно. Я был молод, горяч и поспешен в суждениях. Причем себя я судил строже, чем других. Так как же я мог полюбить убийцу?» «А я думала, истинная любовь важнее какого-то жалкого убийства». Вздохнула Нарамала. Она подняла голову, разглядывая ветви рябины, по большей части без листьев или с корой, ободранной после сражения с Граннаком. Обойдя дерево по широкой дуге, женщина направилась к камню, постукивая посохом по земле в такт шагам и почти не отрывая взгляда от Колрина. «Если бы ты по-настоящему любил меня, ты бы понял, почему мне пришлось убить Алрис. Магов нельзя судить по меркам обычных людей, Колтрин. И если бы ты остался и сделал себе посох, ты бы это понимал». «Так ты, значит, выше меня и моего мнения? И мнения любого другого человека, не считая магов?» «Я выше и их мнения тоже. Или, по крайней мере, стану выше, как только заберу себе этот посох из камня». «Ты не связана клятвой?» – спросил Колрин, хотя ответ был очевиден из-за одного только существования Пенгати. «Как так вышло?» Нарамала улыбнулась. «Будем считать, что я скрестила пальцы. Я нашла способ ослабить путы. Клятве не удалось подчинить меня дольше, чем на 12 месяцев. Я, конечно же, притворилась покорной. Старые дураки до сих пор ни о чем не подозревают». Колрин в знак удивления приподнял брови и поковылял вокруг рябины, следуя за Нарамалой, приближающейся к камню. «Ты собираешься попытаться остановить меня, Колтрин? На самом деле для меня загадка, как ты вообще тут оказался. Ты, может, и колдун, но этот посох для тебя так же недостижим, как и победа надо мной». «Может, ты и права. Но этот посох тебе не достанется. Так же, как не достался Граннаку, приходившему до тебя». Нарамала слегка склонила голову, и взгляд ее прекрасных золотисто-карих глаз оценивающе прошелся по фигуре Колрина. Он знал, что она отметила и то, как тяжело он опирается на дерево, и то, под каким странным углом изогнуто колено его правой ноги, и то, что левой ногой он не опирается на землю в попытке смягчить боль в раненой ступне, и то, что на пальце у него один единственный золотой ободок, в котором, как она без сомнения догадывалась, не осталось ни капли магии. Посоха нет, как нет и других видимых артефактов – меча, ножа или палочки. В общем, он, должно быть, производил впечатление безнадежного дурака, вставая на пути у такого мага, как Нарамала, во всем ее величии и мощи. «Граннак? А я-то гадала, что это за странные останки, зарыты под нами. Но вся сила, что у тебя была, наверное, ушла на то, чтобы уничтожить эту тварь. Боюсь, теперь тебе нечего мне противопоставить, кроме слов». «Вовсе нет. Больше я предупреждать не стану». «А мне не нужны предупреждения от таких, как ты», – заявила Нарамала, вскидывая посох. Она не произносила никаких слов напоминаний, предпочтя нанести чистой магией удар, который должен был швырнуть Колрина на землю, при этом без сомнения переломав немало костей. Но он, в свою очередь, собрал собственную силу из какого-то неведомого источника в сжатый кулак и выставил навстречу вражескому заклинанию. Магический шквал Нарамалы натолкнулся на его защиту, как волна на скалы, и вся его мощь обтекла Колрина, превратившись в ничто. «Я не планировала тебя убивать», — сказала Нарамала, — «но ты начинаешь действовать мне на нервы». На этот раз, проговаривая слова напоминания, она высоко подняла посох. Магия скопилась на окованном серебром навершии посоха, превращаясь в светящиеся дорожки, переплетавшиеся и закручивающиеся до тех пор, пока не превратились в шар болезненно-желтого цвета, который Нарамала одним движением руки послала прямо к Колрину в голову. Он знал, что это. Обычное заклинание в магических поединках, хотя мало кому удавалось применить его так четко и быстро. Удушение Лигара. Непроницаемый шар, который должен был опуститься ему на плечи и начать сжиматься, лишая его воздуха или грозя раздробить череп. В обоих случаях смерть пришла бы к нему очень быстро. Колрин направил очередную волну силы в кулак, проговаривая знакомые слова, чтобы вспомнить, как превратить магию в особое контрзаклинание значительной мощности. Заклинание мага. Шар начал было опускаться ему на голову, но тут Колрин вскинул руку прямо в его нутро и разжал кулак. Последовала ослепительная вспышка, дождь из искорок, погасших до того, как они достигли земли, и шар исчез. «Как?» Нарамала не закончила вопрос, вместо этого сразу же забормотав слова нового заклинания. Колрин напряженно наблюдал за ней, пытаясь по губам прочитать, что за слова она проговаривает, и предугадать, какое заклинание собирается использовать. Через пару секунд после того, как она начала читать свое заклинание, он взялся за свое, призывая силу и одновременно набрасывая контур заклинания прямо в воздухе перед собой. Вслед за его пальцами, скользящими то вверх, то вниз, то поперек, тянулись полосы зловещего, неестественно белого дыма, сплетаясь в прочный щит. Колрин закончил на долю секунды раньше, чем Нарамала послала в него из посоха заряд испепеляющего пламени, такой силы, что тот насквозь прошиб дымовой щит и со всей силы ударил мага в грудь, расплескавшись огненными языками по всему его телу. Но щит почти сработал, поскольку пламя потухло практически сразу после удара. Почерневший и потрясенный, Колрин, тем не менее, почти не был обожжен. Нарамала завизжала от ярости, увидев, что противник все еще жив, хоть и припал на одно колено, покрывшись сажей с ног до головы. С посохом над головой она ринулась вперед, очевидно собираясь нанести смертельный удар сразу и магией, и грубой силой. Излюбленный прием любого достаточно безжалостного чародея против временно оглушенного противника. Колрину удалось поднять руку и призвать силу, но он был слишком ошеломлен, чтобы придать ей какую-либо форму. К тому же его обожженный язык не желал произносить слова заклинания, а тем временем Нарамала оказалась уже прямо перед ним, вскинула посох пылающей силой вверх и... Рябина нанесла удар первой. Две ветви обвелись вокруг посоха и вырвали его из рук волшебницы, в то время как третья, раздвоенная, захлестнулась на ее горле. Вздернув женщину вверх, рябина очередной веткой спеленала ее ноги, а затем, словно фермер курицы, свернула на Ромале шею и швырнула тело на землю. Руки волшебницы задергались, застучали об землю каблуки, и отвратительный, нечеловеческий клёкот вырвался из горла. а затем она затихла. Колрин вздрогнул, когда рябина швырнула захваченный посох рядом с мертвым телом. Надсадно кашляя сажей, он со стоном облокотился на ствол дерева и вытянул ноги. Рана на левой ноге снова открылась, когда слетела повязка. Правый сапог весь был покрыт подпалинами и дырами с обугленными краями, так же, как и штаны. И сквозь дыры он видел, как блестит протез из рога нарвала, сверху донизу обвитый полосами золота. У островитян тоже были свои маги. Вот только они не выставляли свои посохи на показ.